Митя хищно оскалил зубы и утробно зарычал. Надеюсь, это обозначало у него грозный смех и готовность драться до последнего. Хотя до какого последнего, если нас с ним раз-два и обчелся? «Неважно. Важно на данный момент совсем другое». «Поехали», — повторил я, аккуратно засовывая яйцо в карман форменных милицейских брюк. Можно было, конечно, побегать между дубов еще часок-другой в поисках других брошенных яиц, но смысл? Очень маловероятно, что их по лесу целая куча разбросана. Те добрые молодцы, которым каким-то чудом удавалось снять сундук, поймать зайца и не упустить утку, наверняка потрошили несчастную или просто по-богатырски выжимали из нее яйцо. А получив требуемое, ехали показывать Кузькину мать Кощею Бессмертному. Где-то в районе Лысой горы, полагаю, их и хоронили. Если было что. Старина Кирдык-Бабаевич, по общему мнению, страдал каннибализмом. Или, правильнее, наслаждался им. Меня, по крайней мере, он все время обещался предать смерти лютой и непременно съесть. Не обязательно, что все это правда. Бабу-ягу тоже в чем только голословно не обвиняли. «Брехня! Бабульнька у нас святая просто!» — неожиданно поддержал серый волк. «Когда не голодная, конечно». «Я опять говорю сам с собой вслух, Мить». «Да уж, частенько у вас это дело», — подтвердил он. «Вам бы отдых нужен, Никита Иванович. Съездить куда-нибудь. Вон, Кнут Гамсныч говорил как-то, что у них за границу лечебные грязи дюжи полезные. Лежишь в них, стало быть, свинья свиньей, а здоровье-то так и прет отовсюду». «Спасибо, дружище». «Как только выдастся свободная минутка, оформлю загранпаспорт и свалю на воды. Напомни мне, как покончим с этим делом. Посадим Кощея, найдем царя с царицей, вернемся в Лукошкино, спасем всех, разберемся с Боярской думой и, наконец, сходим в баню». «Все непременно напомню», — серьезно пообещал он и, пользуясь моим настроением, на всякий случай уточнил. «А можно я сразу на маняше жениться не буду? Надо ведь сперва присмотреться друг к дружке толком, чувства проверить, венки цветочные сплесть, ответного петушка на палочке подарить». «Хочешь продлить конфетно-букетный период?» «Агась!» «Ну, если у вас дальше поцелуев ничего никуда не заходило...» «Не-не!» — волк перекрестил с широко правой лапой. «Я ж не кобель бесчувственный, понимание имею. Да и манька девица порядочная, с рукой тяжелую». Мне сразу вспомнилось, что примерно недельку назад он заявился под вечер в отделение с весомым фонарем под левым глазом. Сказал, что споткнулся в темноте. Значит, врал. Медик всегда врет. Но, по большей части, безобидно. Ладно, пока не прижали к стенке окончательно, чего раньше времени запугивать парня женитьбой? Чего-чего, этого ему не миновать. Такова русская народная литературная традиция. В конце любой сказки герой непременно должен жениться, жить долго и счастливо и умереть со своей супругой в один день. Так что просто тупо ждем-с. Мы вышли из дубово-сундучного леса, наполненного копиями зайцев, уток и игл. Печь терпеливо ждала нас там же, где мы ее оставили. Тихая, спокойная и верная, как крестьянская совраска. Ворон по-прежнему сидел на трубе, чисть клювом перья. «Мить», — тихо попросил я, — «сделай уставшую морду. Ну, словом, ты весь лес обегал, пока мы нужное дерево нашли». «Намек понял», — подтвердил он, выкатил язык наружу, свел глаза в кучку, повесил хвост и пошел дальше на полусогнутых. «Ведуха...» Словно он в одиночку китайскую стену строил. Ему не доплатили юаней и выгнали пешком из страны по личному указу Мао Цзэдуна. Ворон купился и встретил нас злорадным хриплым карканьем. «Не что устали, люди милицейские? А я от грешным делом думал, что вас из железа куют, в ледяной воде закаляют. Ни мечом, ни пулей таких не возьмешь. Поняли теперь-че, недалекие, с кем связались-то, а?» Мы молча вернулись на печь. Посланник Кощея продолжил, как ему казалось, изгаляться над очередными неудачниками. «Поди, со всех дубов сундуки пошибали. На башку ни одного не упало. А жаль, Говорят, некоторые с того умнеют. Но настолько, чтоб понять, на Кощей пасть раскрывать не стоило. Не по масти он вам, борзота зеленая. Вы еще под стол пешком ходили, половины букв не выговаривали. А он ж любого врага не силой, так хитростью на корню изводил. Э? Ну, и? Че скажешь-то, участковый? «Какой матерый человечище!» — согласился я, доставая из кармана найденное яйцо. Ворон спал с лица, ну, с морды, с физиономии. Ну, в общем, с чего-то ему там положено спасть. «Энт, чё? Это твое?» «Нет, это не мое!» — чуть не покраснел я. «В лесу добыли. Оказывается, идти надо было не с медведем или соколом, а с обычной служебно-розыскной собакой. Митя в полчаса нашел дуб, который еще пах Кощеем». «Не может того быть». «Может, ибо...» — серый волк весомо поднял лапу вверх, отогнув указательный палец. «Господин твоему мыться почаще не мешало бы, а то разит кислым потом да запущенным алкоголизмом». Говорящая птица переводила безумный взгляд с меня на Митю, с Митти на лес, с леса на золотистое яйцо в крапинку и никак не могла определиться с ответом. Ступор полный. Я его не виню. Мы в милиции просто обязаны по службе уметь врать с каменным лицом. Больше трети преступников попадают в подобные ловушки и, махнув на все рукой, сдаются под неумолимым напором самых слабеньких косвенных улик. «Я все про вас расскажу!» — наконец всхлипнул ворон, резко взмыл вверх и, хлопая крыльями, взял курс к солнышку. «Догонять будем?» «Нет», — улыбнулся я, покусывая нижнюю губу. «Мы и так знаем, куда он полетел. Нас будут ждать на Лысой горе. Но, как ты только что убедился, теперь у нас есть козырь в переговорах». «Думаете, ежели ворон поверил, что яйцо настоящее, то и Кощей забоится?» «Понимаешь, ведь по большому счету совершенно неважно, поверит Кощей в то, что это яйцо именно то самое, или не поверит. Главное, что он не будет знать наверняка. А вот захочет ли рисковать с таким раскладом?» Митя многозначительно хмыкнул, а я спрятал яйцо в старый чугунок, прикрыв заслонкой. Кощей был серьезным противником, но предпочитал игру по своим правилам, никогда никуда не бросаясь, очертя голову. Возможно, и свою легендарную кличку он получил не за то, что действительно обладал бессмертием как таковым, а за вековое умение выживать в любой ситуации. Печь бодро несла нас назад к придорожному валуну, туда, где в избушке Бабы-Яги осталась моя Аленушка. От бесовки Василисы я особых сюрпризов не ждал, хотя бы потому, что сейчас мы и без того действовали согласно утвержденному Кощеем закулисному плану. Он хотел, чтобы милиция разобралась с его старым конкурентом. Мы это сделали. Он хотел поржать над нами в своем однообразном Диснейленде. Мы съездили в его лес, посмотрели аттракцион с сундуками, вернулись. Он потребовал, чтобы я лично предстал перед ним с повинной головой, петлей на шее и на коленях умолял отпустить двух пленниц. Ну все, нарвался. Мы идем. Нас с Митей долго уговаривать не надо. Лукошкинская опергруппа всегда была легка на подъем. Очень надеюсь, что ворон долетит первым, и до нашего приезда его подлейшество гражданин Бессмертный проведет некоторое время как на иголках, лихорадочно вспоминая, а где его в душу мать точно стоит тот самый подлинный дуб. Столько лет прошло, память-то не компьютерная. «Никита Иваныч, а вон и наши!» — радостно взвыл Митяй, вставая на задние лапы и махая высунувшемуся из окна дьяку. Филимон Митрофанович делал страшное лицо, что-то кричал, ставил руки крестом и, в общем-то, именно своим неадекватным поведением спас нас от верной гибели. «Поворачивай! Засада! Шамаханы!» «Ух, а вот о таком повороте сюжетной линии мы не договаривались». Нам навстречу, уже не скрываясь, выскакивая с перелеска, неслось не меньше сотни грозных азиатских всадников на низеньких степных лошадках. Свернуть по бездорожью значило бы раздолбать печь к чертям собачьим или застрять в каком-нибудь буераке. Но и ударить по врагу всей массой, как по змеёнышам, тоже было невозможно. Опытные в военном деле шамаханы просто обошли бы нас со всех сторон и расстреляли из луков. Осталось бы посреди чист поля брошенная Емелина печка, а на ней два ежика, утыканные стрелами.